Приложение второе. Свастика. Исторические корни. У многих людей в настоящее время свастика ассоциируется с фашизмом и Адольфом Гитлером. Это мнение вбивалось в головы людей последние 60 лет. Мало кто сейчас помнит, что на советских деньгах в период с 1917 по 23 годы изображена была свастика, что на нарукавных нашивках солдат и офицеров Красной Армии в этот же период тоже была свастика в лавровом венке, а внутри свастики были буквы РСФСР. Существует даже такое мнение, что свастику как партийный символ Адольфу Гитлеру подарил сам товарищ Сталин в 1920 году. Вокруг этого древнего символа скопилось столько легенд и домыслов, что мы решили поподробнее рассказать об этом древнейшем солярном культовом свастичном символе. Свастичный символ представляет собой крест с загнутыми концами, направленными по или против часовой стрелки. Как правило, сейчас все свастичные символы называют одним словом «свастика», что в корне неверно, так как каждый свастичный символ в древности имел свое собственное название, обереговую силу и образное значение. При археологических раскопках свастичную символику чаще всего находили на различных деталях архитектуры, оружии, бытовой утвари многих народов Евразии. Свастичная символика повсеместно встречается в орнаментике как знак света и солнца, жизни. Старейшие археологические артефакты с изображением свастики датируются приблизительно 10-15 тысячелетием до нашей эры. По материалам археологических раскопок, самой богатой территорией по применению свастики как религиозного и культурно-бытового символа является Россия. Ни Европа, ни Индия не могут сравниться с Россией в изобилии свастичных символов, покрывающих русское оружие, стяги, национальные костюмы, дома, предметы повседневного быта и храмы. Раскопки древних курганов и поселений говорят сами за себя. Многие древние славянские городища имели четкую форму свастики, сориентированной по четырем сторонам света. Свастичными символами обозначали календарные знаки еще во времена Великого Скифского царства. Свастика и свастичные символы являлись главными и, можно даже сказать, почти единственными элементами древнейших прославянских орнаментов. Но это вовсе не означает, что славяне были плохими художниками. Во-первых, разновидностей изображения свастичных символов было очень много. Во-вторых, в древности ни один узор не наносился просто так. Каждому элементу узора соответствовало определенное культовое или обереговое охранное значение. Но не только арии и славяне верили в магическую силу этого узора. Этот символ обнаружен на глиняных сосудах из Самарры, территории современного Ирака, которые датируются 5 тысячелетием до нашей эры. Свастичные символы в левовращательной и правовращательной форме встречаются в даорийской культуре Махенджо-Даро, бассейн реки Инд, и древнем Китае около 2000 лет до нашей эры. В северо-восточной Африке археологи нашли погребальную стелу царства Мироз, которая существовала во 2-3 веках нашей эры. Фреска на стеле изображает женщину, вступающей в загробный мир. На одежде усопшей красуется свастика. Вращающийся крест украшает и золотые гирьки для весов, принадлежавшие жителям Ашанты, Гана, и глиняную утварь древних индейцев, прекрасные ковры, сотканные персами и кельтами. Свастичная символика была обереговой почти у всех народов на территории Европы и Азии. У славян, немцев, поморов, скаловов, куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкиров, чувашей, индусов, исландцев, шотландцев и многих других народов. Во многих древних верованиях и религиях свастика является самым важным культовым символом. Так, в древнеиндийской философии и буддизме свастика – символ вечного круговорота Вселенной, символ закона Будды, которому подвластно все сущее. В тибетском ламаизме охранный символ – символ счастья и талисман. В Индии и Тибете свастика изображается повсеместно на воротах храмов, на каждом жилом здании, на тканях, в которых заворачивают священные тексты, на погребальных покровах. Лама Беру Кинзи Ринпоче в наше время один из самых великих учителей официального буддизма. На фотографии заснят обряд сотворения им ритуальной мандалы, то есть чистого пространства, в Москве в 1993 году. На переднем плане фотографии расположена танка, священное изображение, рисуемое на ткани, с изображением божественного пространства мандалы. По углам свастичные символы, защищающие священное божественное пространство. Как религиозный символ, свастику всегда использовали последователи индуизма, джайнизма и буддизма на Востоке, друиды Ирландии, Шотландии, Скандинавии, представители натур религиозных конфессий Европы и Америки на Западе. В России свастичные символы и элементы встречаются у сторонников древних родовых и ведических культов, а также православных староверов-инглингов, исповедующих веру первопредков, инглиизм, в славянских и арийских общинах родового круга, и где бы вы думали, у христиан. На протяжении многих и многих тысячелетий славяне использовали символ свастики. Этот символ наши предки изображали на оружии, стягах, одежде, на предметах быта и культа. Все знают, что Вещий Олег прибил свой щит на врата Царьграда, Константинополя. Но мало кому из современного поколения известно, что на щите было изображено. Тем не менее, описание символики его щита и доспехов можно найти в исторических хрониках. Вещие люди, то есть обладающие даром духовного предвидения и ведающие древнюю мудрость, которую оставили людям боги и предки, наделялись жрецами многообразными символами. Одним из таких, наиболее заметных в истории людей, был славянский князь Вещий Олег. Кроме того, что он был князем и великолепным военным стратегом, он был еще и жрецом высокого посвящения. Символика, которая изображалась на его одеждах, оружии, доспехах и княжеском стяге, рассказывает об этом во всех подробных образах. Огненную свастику, символизирующую землю предков, в центре девятиконечной звезды Инглии, символ веры первопредков, окружал великий Кола, круг богов-покровителей, который излучал 8 лучей духовного света, восьмая степень жреческого посвящения к Сварожьему кругу. Вся эта символика говорила о громадной духовной физической силе, которая направляется на защиту родной земли и святой веры. Когда Вещий Олег прибил свой щит с такой символикой на врата Царьграда, он хотел образно, наглядно показать коварным и двуликим византийцам то, что впоследствии другой славянский князь Александр Ярославич Невский словами объяснит тевтонским рыцарям: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, стоит и будет стоять земля русская». При царе Петре I стены его загородной резиденции были украшены свастичными узорами. Потолок тронного зала в Эрмитаже также покрыт этими священными символами. В конце 19-го, начале 20 века среди высших сословий европейских государств в Западной и Восточной Европе, а также в России, свастика стала самым распространенным и даже модным символом. Это сказалось влияние тайной доктрины Блаватской и ее теософского общества. Оккультно-мистических учений Гвида фон Листа, германского рыцарского ордена Тули и прочих спиритических кружков. Простой народ и в Европе и в Азии на протяжении тысячелетий использовал свастичные орнаменты в бытовом обиходе, и лишь в начале нынешнего столетия интерес к свастичным символам появился у власть имущих. В молодой Советской России нарукавные нашивки бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта с 1918 года украшала свастика с аббревиатурой РСФСР внутри. Например, знак для командования и административного состава вышивался золотом и серебром, а для красноармейцев был трафаретный. После свержения в России самодержавия свастичный орнамент появляется на новых денежных купюрах Временного правительства, а после переворота 26 октября 1917 года на денежных знаках большевиков. Сейчас мало кому известно, что матрицы денежной купюры достоинством 250 рублей с изображением свастичного символа Калаврата на фоне двуглавого орла были изготовлены по специальному заказу и эскизам последнего российского царя Николая II. Начиная с 1918 года, Большевиками в обращении вводятся новые купюры достоинством 1000, 5000 и 10 тысяч рублей, на которых изображена уже не один калаврат, а целых три. Два калаврата поменьше в боковых вязях переплетаются с крупными цифрами 1000 и крупный калаврат посередине. Деньги со свастикой калавратом печатались большевиками и были в обиходе вплоть до 1923 года. И только после образования Союза Советских Социалистических Республик были выведены из обращения. В национальных русских, украинских и белорусских костюмах, на сарафанах, рушниках и других вещах свастичная символика была главной и практически единственной из существовавших древнейших оберегов и орнаментов вплоть до первой половины 20 века. Наши пращуры очень любили как-нибудь в летний вечерок собраться на околице деревни и под протяжные напевы станцевать свастику. Аналог символа был и в русской танцевальной культуре – танец калаврат. На празднике Перуна славяне водили и до сих пор водят хороводы вокруг двух горящих свастик – фаша и агни, выложенных на земле. Калаврат богато украшал храмы на русских землях. Он ярко сиял на священных предметах древнего солнечного культа первопредков, а также на белых одеяниях священнослужителей старой веры. И даже на одеяниях служителей христианского культа в IX-XVI веках изображались свастичные символы. Они украшали образа и кумиры богов, фрески, стены, иконы. Например, на фреске, изображающей Христа Пантократора, Вседержателя, в Софийском соборе Новгородского Кремля так называемые левая и правая свастики с коротко загнутыми лучами, а правильно, чароврат и посолонь, помещены прямо на груди христианского бога, как символы начала и конца всего сущего. На святительском чине в Софийском соборе города Киева, в древнейшем христианском храме, построенном на русской земле еще Ярославом Мудрым, изображены пояса, в которых чередуются свастика, суасти и прямые кресты. Христианские богословы в средние века комментировали эту роспись таким образом: свастика символизирует первое пришествие в мир Сына Божьего Иисуса Христа для спасения людей от их грехов. Далее прямой крест, его земной путь, закончившийся страданиями на Голгофе. И, наконец, левая свастика, суасти, символизирует воскрешение Иисуса Христа и его второе пришествие на землю в силе и славе. В Москве, в Коломенском храме усекновения главы Иоанна Крестителя, в день отречения царя Николая II от престола, была обнаружена в подвалах храма икона Богоматери Державная. На головном уборе христианской Богоматери изображен свастичный обереговый символ – фаш. Об этой древней иконе напридумывали множество легенд и слухов. Например, якобы по личному приказу Сталина на линию фронта была доставлена данная икона. Был совершен молебен, крестный ход, и благодаря этому войска Третьего Рейха не взяли Москву. Полный абсурд. В Москву немецкие войска не вошли совершенно по другой причине. Им загородили дорогу на Москву народное ополчение и дивизии сибиряков, наполненных духовной силой и верой в победу, а не сильные морозы, руководящая сила партии и правительства, или какая-то икона. Сибиряки не только отбили все атаки врага, но и перешли в наступление и выиграли войну, потому что в сердце живет древний принцип: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». В средневековом христианстве свастика символизировала также огонь и ветер, стихии, воплощающие в себя Святой Дух. Если свастика даже в христианстве действительно считалась божественным знаком, то лишь неразумные люди могут говорить, что свастика – символ фашизма. Для справки, фашизм в Европе существовал только в Италии и Испании. У фашистов этих государств не было свастичной символики. Свастику как партийную государственную символику использовала гитлеровская Германия, которая была не фашистская, как это трактуют сейчас, а национал-социалистическая. Для тех, кто сомневается, прочтите статью Сталина «Руки прочь от социалистической Германии». Данная статья печаталась в газетах «Правда» и «Известия» в 30-х годах. В свастику верили как в талисман, притягивающий удачу и счастье. На Древней Руси считалось, что если нарисовать калаврат на ладошке, то обязательно повезет. Даже современные студенты чертят свастику на ладони перед экзаменами. Свастику рисовали и на стенах дома, чтобы там царило счастье и в России, и в Сибири, и в Индии. В Ипатьевском доме, где расстреляли семью последнего русского императора Николая II, императрица Александра Федоровна изрисовала все стены этим божественным символом, но против безбожников свастика не помогла Романовым. Слишком много зла на русской земле сотворила эта династия. В наши дни философы, лозоходцы и экстрасенсы предлагают строить городские кварталы в виде свастик. Такие конфигурации должны генерировать положительную энергию. Кстати, эти выводы уже подтверждены современной наукой. Общепринятое название солярного символа свастика по одной версии происходит от санскритского слова «суасти» – «су» – прекрасный, добро, и «асти» – «быть», то есть «быть добру», или по-нашему «всего хорошего». По другой версии, это слово имеет древнеславянское происхождение, что является более вероятным, что подтверждено архивами древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. Так как известно, что свастичную символику в различных вариациях и ее название в Древнюю Индию, Тибет, Китай, Европу принесли древние арии и славяне, тибетцы и индийцы до сих пор утверждают, что свастику, этот вселенский символ благоденствия и счастья, им принесли из-за высоких северных гор Гималаи белые учителя. В древние времена, когда наши предки пользовались харийскими рунами, слово «свастика» переводили как «пришедшее с небес», так как руна «сва» означала «небеса», отсюда и «сварог» – «небесный бог». Руна «эс» – «направление», руны «тика» – «движение», «пришествие», «течение» и «бег». Наши дети до сих пор произносят слово «тикать», то есть «бежать», а мы его встречаем в словах «Арктика», «Антарктика», «мистика» и так далее. Древние ведические источники говорят нам о том, что даже наша галактика имеет форму свастики, а наша система Ярил и Солнца находится в одном из рукавов этой небесной свастики. А так как мы находимся в галактическом рукаве, вся наша галактика, ее древнее название свасти, воспринимается нами как Перунов путь или Млечный путь. Древние названия свастичных символов в России в основном сохранились в обиходе православных староверов-инглингов и праведных старообрядцев-раскольников. На Востоке, у последователей ведического вероисповедания, где древняя мудрость записана в священные писания на древних языках санскрите и харийском, в харийской письменности используются руны в форме свастики. Санскрит, более правильно, самскрыт, то есть самостоятельно скрытый, используемый современными индийцами, произошел от древнего языка ариев и славян. Он был создан как упрощенный вариант харийской коруны для сохранности древних вет жителями Дравидии, древней Индии. И поэтому сейчас возможны неоднозначные трактовки происхождения слова «свастика». Но прочитав приведенные в данной статье материалы, не глупый человек, чье сознание еще не успели окончательно забить лживыми стереотипами, убедиться в несомненном древнеславянском и древнеарийском, что собственно одно и то же, происхождении этого слова. Если почти во всех иностранных языках различные начертания солнечного креста с изогнутыми лучами называются одним словом «свастика», то в русском языке для различных вариантов свастичных символов существовало и существует поныне 144 названия, что тоже говорит о стране происхождения этого солярного символа. Например, свастика, калаврат, пасалонь, святодар, свасти, сваор, сваор, солнцеврат, агни, фаш, мара, инглия, солнечный крест, саларт, видара, цветолет, цветок папоротника, перунов цвет, свасти, раса и так далее. Можно было бы еще перечислять, но лучше рассмотрим далее кратко несколько солярных свастичных символов, а также их начертания. У славян, в зависимости от цвета, длины и направления загнутых концов солярного креста, этот символ назывался по-разному и имел различные образные и обереговые значения. Калаврат – символ восходящего ярилы солнца, символ вечной победы света над тьмой и вечной жизни над смертью. Цвет калаврата также играет важное значение. Огненный символизирует возрождение, небесный – обновление, черный – изменение. Инглия символизирует первичный жизнерадящий божественный огонь, творение, из которого появились все вселенные и наша система Ярилы Солнца. В обереговом обиходе

Это соединение порождает вселенский вихрь преображения, который помогает человеку раскрыть суть многомерного бытия через свет познания древних основ. Валькирия – древний оберег, охраняющий мудрость, справедливость, благородство и честь. Этот знак особо почитаем у воинов, защищающих родную землю, свой древний род и веру. Как охранный символ использовался жрецами для сохранности вет. Сварга – символ небесного пути, а также символ духовного восхождения через многие гармоничные миры духовного совершенства, через многомерные местности и реальности, расположенные на золотом пути, конечной точке странствования души, которую называют мир прави. Сварожич – символ небесной силы бога Сварога, охраняющий в первозданном виде все многообразие форм жизни во Вселенной. Символ, оберегающий разные существующие разумные формы жизни от душевной и духовной деградации, а также от полного уничтожения как разумного вида. Родимич – символ вселенской силы, родопородителя, сохраняющий во Вселенной в изначальном виде закон преемственности познания мудрости рода от старости к младости, от предков к потомкам. Символ – оберег, который надежно сохраняет родовую память из поколения в поколение. Расич – символ единства великой расы, вписанный в многомерник знак Инглии, имеет не один, а четыре цвета. По цвету ириса глаз родов расы – серебряный у даорийцев, зеленый у хаорийцев, небесный у светорусов и огненный у росенов. Стрибожич – символ бога, управляющего всеми ветрами и ураганами, Стрибога. Данный символ помогал людям оберегать свои жилища и поля от непогоды. Морякам и рыбакам даровал спокойную водную гладь. Мельники строили ветряки, напоминающие знак Стрибога, дабы мельницы не стояли. Видаман – символ жреца-хранителя, который хранит древнюю мудрость родов расы великой, ибо в этой мудрости сохраняются традиции общин, культура взаимоотношений, память о предках и богах, покровителях родов. Видара – символ жреца-хранителя древней веры первопредков, Капен Инглинга, который хранит сияющую древнюю мудрость богов. Данный символ помогает познать и использовать древние знания на благо процветания родов и древней веры первопредков. Святоч – символ духовного возрождения и озарения великой расы. Этот символ объединял в себе огненный коловрат возрождения, движущийся по многомернику жизнь человека, который соединял воедино божественный золотой крест озарение и небесный крест духовность. Символ расы – символ вселенского единого союза четырех великих народов – ариев и славян. Народы ариев объединяли воедино роды и племена – дарийцев и харийцев, а народы славян – светорусов и росенов. Это единство четырех народов обозначалось символом Инглии солярного цвета на небесном пространстве – синий цвет. Солярную Инглию, раса, пересекает серебряный меч – совесть, с огненной рукоятью – чистые помыслы и направленным острием клинка вниз, который символизирует сохранение и защиту древней божественной мудрости великой расы от различных сил тьмы. Серебряный меч – с направленным острием клинка меча вверх означает защиту от внешних врагов. Различные вариации свастичных символов с не менее различными значениями встречаются не только в культовых и обереговых символах, но и в виде рун, которые, как и буквы, в древние времена имели свое образное значение. Так, например, в древней харийской короне, то есть руническом алфавите, было четыре руны с изображением свастичных элементов. Руна Фаш имела образное значение мощного направленного разрушающего огненного потока – термоядерный огонь. Руна Агни имела образное значение – священный огонь домашнего очага, а также священный огонь жизни, находящийся в теле человека. Руна Мара имела образное значение – ледяного пламени, охраняющего покой мироздания. Руна перехода из мира Яви в мир светлой Нави – Слави, воплощение в новой жизни – символ зимы и сна. Руна Инглия имела образное значение первичного огня творения мироздания. Из этого огня появилось множество разнообразных вселенных, и различные формы жизни. Свастичные символы несут в себе огромный тайный смысл. В них заложена огромная мудрость. Каждый свастичный символ открывает пред нами великую картину мироздания. Древняя славяно-арийская мудрость гласит о том, что наша галактика имеет форму свастики и называется Свати, а система Ярилы Солнца, в которой совершает свой путь наша Мидгард-Земля, находится в одном из рукавов этой небесной свастики. Познание древней мудрости не приемлет стереотипного подхода к изучению древних символов, рунических письмен и древних преданий. Необходимо подходить с открытым сердцем и чистой душой. Не корысти ради, а познания для. Свастичные символы в России в политических целях использовали не только большевики и меньшевики. Гораздо раньше них свастику стали использовать представители черной сотни. Сейчас свастическую символику используют русское национальное единство. Знающий человек никогда не молвит, что свастика – это немецкий или фашистский символ. Так молвят только суть неразумные и невежественные люди, ибо они отвергают то, что не в состоянии понять и познать, а также пытаются выдать желаемое за действительное. Но если невежественные люди отвергают какой-либо символ или какую-либо информацию, это все равно не означает, что данный символ или информация не существует. Отрицание или искажение истины в угоду одних нарушает гармоничное развитие других. Даже древний символ величия плодородия Матери Сырой Земли, называемый в глубокой древности Сларт, а ныне используемый русским национальным единством, некоторые некомпетентные люди причисляют к немецко-фашистской символике, символ, который появился за многие сотни тысяч лет до возникновения германского национал-социализма. При этом даже не берется в расчет то, что Солард у русского национального единства совмещен с восьмиконечной звездой Лады Богородицы, где воедино соединились божественные силы, золотое поле, силы первичного огня, красный, небесные силы, синий, и силы природы, зеленый. Единственное различие между изначальным символом Матери Природы и знаком, который использует общественное движение «Русское национальное единство», это многоцветие первоначального символа Матери Природы и двухцветный у представителей русского национального единства. У простых людей были свои названия свастичных символов. В деревнях Рязанской губернии ее называли ковылем, воплощением ветра, на Печоры – зайцем. Здесь графический символ воспринимали как частичку солнечного света, лучик, солнечный зайчик. Кое-где солярный крест именовали конем, коневой голяшкой, конской головой. Ведь давным-давно коня считали символом солнца и ветра, назывались свастики-солярники и огневцами, опять же в честь Ярилы Солнца. Народ очень верно чувствовал и огненную, пламенную природу символа солнца и его духовную суть – ветер. Старейший мастер хохломской росписи Степан Павлович Веселов из деревни Могушин Нижегородской области, соблюдая традиции, рисовал на деревянных тарелках и чашах свастику, называя ее рыжиком, солнцем, и пояснял: это ветер травинки колеблет, шевелит. На приведенных фрагментах можно увидеть свастичные символы даже на таких бытовых приборах, используемых русскими людьми, как прялка и разделочная доска. На селе до сей поры на древние праздники одевают женщины нарядные сарафаны и рубахи, а мужчины – косоворотки, вышитые свастичными символами различной формы. Пекут пышные караваи и сладкое печенье, украшенное поверху калавратом, посолонью, сваором и другими свастичными узорами. Как уже отмечалось ранее, до наступления второй половины 20 века основными и почти единственными узорами и символами, бытовавшими в славянской вышивке, были свастичные орнаменты. Но враги ариев и славян во второй половине 20 века стали решительно искоренять этот солярный символ и искореняли его точно так же, как ранее искореняли древнюю народную славянскую и арийскую культуру, древнюю веру и народные традиции, истинную, неискаженную правителями историю, да и сам многострадальный славянский народ, носитель древней славяно-арийской культуры. Да и сейчас в правительстве и на местах многие чиновники пытаются запретить любые виды вращающихся солярных крестов, во многом те же самые люди или их потомки, но используя уже другие предлоги. Если раньше они делали под предлогом классовой борьбы и антисоветскими заговорами, то сейчас это противники всего славянского и арийского, обзывают фашистской символикой и русским шовинизмом. Для тех, кому не безразлична древняя культура, приводится несколько типичных узоров славянской вышивки. На всех увеличенных фрагментах вы можете сами увидеть свастичные символы и орнаменты. Применение свастичных символов в орнаментах на славянских землях просто неисчислимо. Академик Рыбаков называл солярный символ «Коловрат» связующим звеном между палеолитом, где он появился впервые, и современной этнографией, дающей неисчислимое количество примеров свастичных узоров в тканях, вышивке и плетении. Но после Второй мировой войны, в которой Россия, а также все славянские и арийские народы понесли огромные потери, враги арийской и славянской культуры стали ставить знак равенства между фашизмом и свастикой, при этом абсолютно забывали, что фашизм, как политическая и государственная система в Европе, существовал лишь в Италии и Испании, где символ свастики не использовали. Свастика, как партийный и государственный символ, был принят только в национал-социалистической Германии, именуемой в тот период Третьим Рейхом. Славяне использовали этот солярный знак на протяжении всего своего существования. По новейшим научным данным, это минимум 15 тысяч лет, а президент Третьего Рейха Адольф Гитлер всего около 25 лет. Поток лжи и домыслов относительно свастики переполнил чашу абсурда. Учителя, в кавычках, в современных школах, лицеях и гимназиях России преподают детям полный бред, что свастика и любой свастичный символ – это немецко-фашистские кресты, составленные из четырех букв «Г», обозначающих первые буквы руководителей нацистской Германии – Гитлера, Гиммлера, Геринга и Геббельса. Иногда его заменяют Гессом. Слушая таких «учителей», в кавычках, можно подумать, что Германия во времена Адольфа Гитлера использовала исключительно русский алфавит, а вовсе не латинизированную немецкую рунику. Разве в немецких фамилиях Хитлер, Химмлер, Геринг, Геббельс, Хесс есть хоть одна русская буква «Г»? Нет, но поток лжи не прекращается. Свастичные узоры и элементы используются славянскими народами, что подтверждается учеными-археологами на протяжении последних 5-6 тысяч лет. А сейчас к человеку, носящему древние славянские обереги или варежки с изображением свастичных символов, сарафан или косоворотку со свастичной вышивкой, люди, прошедшие обучение у советских учителей, по незнанию относятся настороженно, а иногда даже агрессивно. Древние мыслители не зря говорили: развитию человека мешают две беды – незнание и невежество. Наши предки были знающими и ведающими, и поэтому использовали в обиходе различные свастичные элементы и орнаменты, считая их символами ярилы солнца, жизни, счастья и благоденствия. Лишь недалекие и невежественные люди могут очернять все чистое, светлое и дорогое, что осталось у славянских и арийских народов. Не будем же им уподобляться. Не закрашивать же свастичные символы в древних славянских капищах и христианских храмах, на кумирах светлых богов и образах многомудрых предков, а также на старейших христианских иконах Богоматери и Христа. Не разрушать же по приходе невежд и славяно-ненавистников так называемую советскую лестницу и потолки Эрмитажа или купола московского храма Василия Блаженного только потому, что на них уже не одну сотню лет нарисованы различные варианты свастики. Одно поколение сменяет другое. Рушатся государственные системы и режимы, но до той поры, пока народ помнит о своих древних корнях, чтит традиции своих великих предков, сохраняет свою древнюю культуру и символы, до того времени народ жив и будет жить.